வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீகுரும் Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады. Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанью Махапрабху о сварупе каждого живого существа, Господь ответил, что сварупа, или истинное положение живого существа, есть служение Верховной Божественной Личности. Если мы проанализируем это утверждение Господа Чайтаньи, то увидим, что каждое живое существо постоянно занято служением другому живому существу. Одно живое существо служит другим живым существам различными способами и через это наслаждается жизнью. Животные, находящиеся на низшей ступени развития, служат людям, как слуги служат своему хозяину. А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, а В служит хозяину Г и так далее. Мы видим также, что друг служит другу, мать служит сыну, жена служит мужу, муж – жене и так далее. Если мы продолжим исследование в этом духе, станет очевидным, что в обществе живых существ все без исключения служат кому-нибудь. Политик предлагает публике какой-то свой манифест, чтобы убедить ее в своей способности служить ей. Поэтому избиратели отдают политику свои решающие голоса, полагая, что тот будет с пользой служить обществу. Владелец магазина служит покупателям, рабочий служит капиталисту, капиталист служит семье, семья служит государству в соответствии с вечным стремлением вечного живого существа. Таким образом, мы видим, что ни одно живое существо не свободно от служения другим живым существам, и поэтому мы можем с уверенностью заключить, что служение является постоянным спутником всех живых существ, и что служение есть вечная религия живого существа. Однако в зависимости от места, времени и обстоятельств человек исповедует определенную веру и объявляет себя индусом, мусульманином, христианином, буддистом или приверженцем какой-либо другой веры. Но эти обозначения не имеют отношения к санатанадхарме. Индус может изменить свою веру и стать мусульманином. Или мусульманин изменить свою и стать индусом. Тоже и с христианством. Но ни при каких обстоятельствах не может измениться предназначение человека служить другим. Индус, мусульманин или христианин всегда служит кому-нибудь. Таким образом, исповедовать какую-либо веру еще не значит исповедовать санатанадхарму. Санатанадхарма значит служение. Фактически, это служение связывает нас со Всевышним Господом. Всевышний Господь есть тот, кому известно высшее наслаждение – а мы, живые существа, являемся его слугами. Мы созданы для его наслаждения. И если мы разделяем это вечное наслаждение с верховной личностью Бога, мы обретаем счастье, которого невозможно достичь другим путем. Нам невозможно быть счастливыми независимо от него, так же, как ни одна часть тела не может быть удовлетворена без взаимодействия с желудком. Таким образом, если душа не служит Всевышнему Господу с чистой любовью и преданностью, она не может найти удовлетворения. В Бхагавадгите не одобряется поклонение различным полубогам и служение им. Это утверждается в 20 стихе 7 главы. «Те, чьи умы извращены материальными желаниями, отдают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения соответственно их собственной природе». Здесь прямо говорится, что те, кем руководит вожделение, поклоняются полубогам, а не Всевышнему Господу Кришне. Имя Кришна не употребляется нами в каком-то узкосектантском значении. Кришна значит «высочайшее наслаждение», то есть, утверждают ведические шастры, Всевышний Господь есть вместилище, сокровищница всех наслаждений. Мы все жаждем наслаждения. Ананда майя бьясат. Живые существа, подобно Господу, обладают полным сознанием, и они стремятся к счастью. Господь постоянно испытывает счастье. И если живые существа также хотят познать счастье, они должны соединиться с Ним, сотрудничать с Ним и искать Его общество. Господь нисходит в этот бренный мир, чтобы показать нам, как Он проводит время в счастье и блаженстве. Когда Господь Шри Кришна находился во Вриндаване, что бы Он ни делал в компании пастушков, пастушек, всех обитателей Вриндаваны и коров, все было исполнено счастья. Все население Вриндаваны не хотело знать ничего, кроме Кришны. Господь Шри Кришна сам отговорил своего отца, Нанду Махараджу, поклоняться полубогу Индри, так как он хотел показать людям, что они не нуждаются в поклонении полубогам. Они должны поклоняться только Всевышнему Господу, так как их конечной целью является возвращение в его вечную обитель. Обитель Господа Шри Кришны описана в 6 стихе 16 главы Бхагавадгиты. «Моя обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни другим источником света, и кто достигнет ее, никогда уж не вернется в этот материальный мир». В этом стихе описывается вечная обитель. Разумеется, мы имеем материальное понятие о небе, и, думая о нем, связываем его с солнцем, луной, звездами и так далее. Но в этом стихе Господь утверждает, что вечная небесная обитель не нуждается ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве, ни в огне или каком-либо другом источнике света, так как небесная обитель освещается лучами Брахма-Джоти, лучами, исходящими от Всевышнего Господа. В противоположность материальным планетам, достичь этой небесной обители совсем не трудно. Эта обитель называется Галока. Она прекрасно описана в Брахма-самхите. Господь вечно пребывает в своей обители Галоки, и все же мы можем к Нему приблизиться и в этом мире, ибо с этой целью Он приходит к нам, проявляя свою истинную форму, которая есть Сат-Чит-Ананда-Виграха. Когда он является в этой форме, нам уже не надо теряться в догадках, как же он выглядит. Чтобы пресечь всякие измышления, он нисходит к нам и являет себя в своей истинной форме, как Шьяма Сундара. К сожалению, неразумные люди не принимают его всерьез, ибо он является как один из нас и проводит с нами время как человек. Но это не основание для того, чтобы считать Господа одним из нас. Это благодаря своему могуществу он может представить нам свой истинный лик и явить свои игры и развлечения, которые есть точные копии его развлечений в его небесной обители. В лучезарном сиянии небесной обители плавает бесчисленное множество планет. Высшая обитель Кришналока испускает лучи Брахма-Джоти, и нематериальные планеты Ананда-Майя и Чин-Майя плавают в этом сиянии. Господь говорит: «Тому, кто достигнет небесной обители, не нужно возвращаться назад в материальный мир». В материальном мире, даже если мы достигнем высшей планеты Брахмалоки, не говоря уже о Луне, мы найдем те же самые условия жизни, а именно рождение, смерть, болезни и старость. Ни одна планета материальной Вселенной не свободна от этих четырех принципов материального существования. Живые существа путешествуют с одной планеты на другую, но это не значит, что мы можем отправиться на какую-то планету просто с помощью механического устройства. Нет, для этого нужно пройти через определенный процесс. Нет необходимости в механических устройствах, если мы желаем совершить межпланетное путешествие. Гита наставляет: Луна, Солнце, высшие планеты называются Сварга-Лока. Существуют планеты трех различных статусов – высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к средней планетной системе. Бхагавад-гита сообщает нам, как можно отправиться к высшей планетной системе – Дева-Локи – очень простым способом. Янти Дева Врата Деван. Нужно только поклоняться определенному полубогу этой определенной планеты и таким образом попасть на Луну, Солнце или на любую из высших планет. Однако Бхагавад-гита не советует нам отправляться на какую-либо из планет материального мира, потому что если даже мы попадем на самую высшую планету, Брахмалоку, используя какое-либо механическое приспособление, и путешествие может быть 40 тысяч лет, а кто может прожить так долго, мы все же обнаружим там присущие материальному миру рождение, смерть, болезни и старость. Но тот, кто хочет попасть на высшую планету, Кришналоку, или на любую другую планету духовного мира, не встретится с этими материальными страданиями. Среди всех планет духовного мира есть одна высшая планета, называемая Галока Вриндавана, которая является изначальной обителью божественной личности Шри Кришны. Все эти сведения даются в Бхагавад-гите, и через ее наставление мы узнаем, как покинуть материальный мир и начать истинно счастливую жизнь в духовном мире. В 15 главе Бхагавад-гиты дается истинная картина материального мира. Материальный мир описывается здесь как дерево, чьи корни растут вверх, а ветви вниз. Все мы встречали такое дерево, растущее корнями вверх. Если стоять на берегу реки или какого-либо другого водоема, можно увидеть, что корни отраженного там дерева направлены вверх, а ветви вниз. Подобным же образом материальный мир является отражением духовного мира. Материальный мир — это только тень реальности. В тени нет реальности или вещественности, но по ней мы можем узнать, что где-то существует эта реальность, этот вещественный предмет. Если мы видим мираж в пустыне, значит, где-то эта вода существует. В материальном мире нет воды, нет счастья, но истинная вода подлинного счастья существует там, в духовном мире. Но как же попасть в этот духовный мир? Кришна сам указывает нам способ. Это небесное царство может быть достигнуто тем, кто есть нирмана-моха. Что это означает? Мы любим обозначения. Все мы гоняемся за титулами, будь то сэр, или лорд, или президент, или царь, или что-либо еще. До тех пор, пока мы будем привязаны к этим обозначениям, мы привязаны к телу, потому что обозначения принадлежат телу. Но мы не есть наше тело, и осознание этого есть первая стадия духовной реализации. Мы подвластны действию трех гун материальной природы, но мы должны освободиться от него через преданное служение Господу. Если мы не связаны с преданным служением Господу, мы не можем обрести независимость от гун материальной природы. Обозначения и привязанности обусловлены нашими вожделениями, нашим стремлением господствовать над материальной природой. Пока мы не отбросим эту склонность господствовать над материальной природой, у нас не будет возможности вернуться в царство Всевышнего, к Санатанадхаму. К этому вечному, неподвластному разрушению царству может приблизиться тот, кого не привлекают обманчивые материальные наслаждения, кто утвердился в служении Всевышнему Господу. Такой человек может с легкостью приблизиться к высшей обители. Еще в Бхагавадгите говорится: «Даже материальный мир не полностью проявляется перед нами. Наши чувства настолько несовершенны, что мы даже не можем увидеть все звезды нашей материальной вселенной. Из ведической литературы мы можем получить множество разных сведений обо всех планетах, и мы вправе верить или не верить ей». В ведической литературе, особенно в Шримад-Бхагаватам, описаны все основные планеты, а духовный мир, который находится вне этого материального неба, описан как авьякта, непроявленный. Следует страстно желать попасть в это небесное царство, так как, когда человек достигнет его, ему не нужно будет возвращаться в этот материальный мир. Далее можно задать вопрос, как достигнуть этой обители Всевышнего Господа. Сведения об этом даются в 8 главе. Там говорится: «Каждый, кто, расставаясь со своим телом, думает только обо мне, сразу же попадает в мою обитель. Пусть в этом не будет сомнений». Тот, кто думает о Кришне, кто видит его в его изначальной форме в момент своей смерти, попадает к Кришне. Мадбхавам относится к высшей природе высшего существа. высшее существо есть Сат-Чит-Ананда Виграха, то есть его форма вечна, полна знания и блаженства. Наше теперешнее тело не есть Сат-Чит-Ананда. Оно не сад, но асад, то есть не вечное, но тленное. Оно не чит, полное знание, но полное невежество. Мы не имеем никакого знания о духовном царстве, и даже в этом материальном мире есть так много неизвестного нам. Наше тело есть также нирананда. Вместо того, чтобы быть полным блаженства, оно полно страданий. Все страдания, которые мы испытываем в материальном мире, происходят из-за того, что наше тело таково, но тот, кто оставляет тело, думая о верховной личности Бога, сразу же получает тело Сат-Чит-Ананда. Мы расстаемся с этим телом и получаем новое в соответствии с установленными правилами. Человек умирает тогда, когда уже принято решение, какую форму тела он получит в следующей жизни. Высшие судьи, а не само живое существо, принимают это решение. В соответствии с нашей деятельностью в этой жизни мы либо поднимаемся выше, либо скатываемся вниз. Эта жизнь является подготовкой к следующей жизни. Поэтому, если мы сможем в этой жизни подготовить свое возвращение в Царство Божье, тогда, без сомнения, после оставления этого материального тела мы обретаем духовное тело, подобное телу Господа. Как объяснялось ранее, существует три различных типа трансценденталистов – брахмавади, параматмавади и бхакти. С другой стороны, как было упомянуто в брахмаджоти, небесном царстве, существует бесчисленное множество духовных планет. Этих планет гораздо больше, чем всех планет нашего материального мира. Наш материальный мир составляет приблизительно только 1/4 всего сотворенного мира. В этом материальном пространстве существует миллионы и миллиарды вселенных с триллионами планет и солнц, звезд и лун. Но все это материальное создание — только 1 всего сотворенного мира, большую часть которого составляет духовный мир. Тот, кто хочет слиться с высшим брахманом, мгновенно перемещается в брахма-джоти Всевышнего Господа и таким образом достигает небесного царства. Преданный, желающий наслаждаться общением с Господом, попадает на планеты Вайкунтхи, которых бесчисленно множество, и Всевышний Господь в своем полном проявлении в качестве Нараяны с 4 и под разными именами, такими как Прадьюмна, Анирудха и Говинда, дарит ему свое общество. Итак, в конце своей жизни трансценденталисты думают о брахма-джоти, о параматме или же о верховной личности Бога Шри Кришне. Во всех этих случаях они попадают в небесное царство. Но лишь преданный, тот, кто состоит в близких отношениях со Всевышним Господом, попадает на планеты Вайкунтхи. Далее Господь добавляет, что в этом нет сомнения. В это надо твердо верить. Мы не должны отвергать того, что выходит за пределы нашего воображения. Нам следует занять позицию Арджуны. «Я верю всему, что ты сказал». Поэтому, когда Господь говорит, что тот, кто в момент смерти думает о нем, как о брахмане, или параматме, или божественной личности, обязательно попадет в небесное царство. В этом нет сомнения. Нельзя не верить этому. В Бхагавадгите также объясняется, как можно попасть в духовное царство, просто сконцентрировав мысли на Господе в момент смерти. Мысли человека в момент расставания с телом определяют его состояние в его будущей жизни. Прежде всего, мы должны понять, что материальная природа есть проявление одной из энергий Всевышнего Господа. В Вишну-пуране описываются все виды энергии Всевышнего Господа. Всевышний Господь обладает бесчисленными видами энергии, которые находятся вне нашего понимания. Однако великие ученые-мудрецы или освобожденные души изучили эти виды энергии и разделили их на три типа. Все виды энергии относятся к Вишну-шакти, иначе говоря, они являются различными проявлениями могущества Господа Вишну. Первая энергия — пара, трансцендента. Живые существа также принадлежат к высшей энергии, как это уже объяснялось. Другие, материальные виды энергии, относятся к гуне невежества. В момент смерти мы можем либо остаться в пределах влияния низшей энергии этого материального мира, либо перенестись в духовный мир, где действует высшая энергия. Итак, Бхагавадгита говорит: мысли человека в момент расставания с телом определяют его состояние в его будущей жизни. Мы, живущие, привыкли думать либо о материальной, либо о духовной видах энергии. И как же мы можем перенести свои мысли с материальной энергии на духовную? Существует так много литературы, наполняющей наши мысли материальной энергией: газеты, журналы, романы и так далее. Нужно переключить наши мысли, в настоящий момент поглощенные этой литературой, на ведические шастры, такие как Пураны и другие, написанные великими мудрецами. Пураны не есть плод писательской фантазии. Это исторический документ. Дорогие друзья, продолжение чтения Бхагавад-гиты, как она есть, вы сможете послушать в наших следующих передачах.